Ладно, про Тинсинган я могу еще долго говорить и перечислять его возможности, на какие стихии он завязан и прочее. Но сейчас нас интересует Шаринган, а именно Мангёка. Обычный, с тремя томоя, меня не интересует от слова совсем. Я уже наблюдал один раз за такими глазами на арене Канахи, где мне попался именно такой представитель Учиха. И что-то меня не особо впечатлили эти глазки. Да, скорость реакции повышенная, управление инь составляющей на высоте, но не более. Согласен, будь на моем месте кто-то другой и его Учиха скрутил одним гендзюцу. Но сейчас я сравниваю именно с своими глазами. У меня ведь есть возможность заполучить Ринниган. И тут, невольно возникает вопрос, а стоит ли менять шило на мыло? Спору нет, у Риннигана есть свои огромные плюсы, но и у мох-глаз они присутствуют. Вытащить один глаз и заменить его не выйдет. Менять только оба. Тут дело не в Риннигане, а именно в моих глазах, которые работают только в паре. Да и я лишусь в таком случае, чего мне не хочется. Привык я к ней. Можно, конечно, вставить его третьим глазом, но как-то не горю желанием сверлить себе череп и вставлять туда что-то. Короче, возможности есть, но реализовывать их придется лет через 5. Ждать так долго я не хочу, меня любопытство сожрет. Но тут есть и еще один профит от нашей встречи. Если все пройдет гладко, то у меня в должниках появится мощный клан. Понятное дело, что они не бросятся на амбразуру, прикрывая меня, но все равно выгоду поиметь можно. Конечно, ни о каких деньгах и речи не идет. Если я даже заикнусь об оплате деньгами, то меня вежливо выпроводит вон из квартала и больше не впустит. У кланов совсем другие ценности, и они считают оскорблением, если ты предлагаешь за услугу лишь жалкую бумагу, что ценится у обычных людей. А вот если твоя информация или ответная услуга позволит усилить клан, то добро пожаловать. Мы вас выслушаем и обдерем до нитки. В этом и состоит моя основная задача – уйти хотя бы в штанах. За такими думами я и подошел к поместью, где меня уже встречала жена нынешнего главы клана, Акака Учиха и по совместительству мать Фугаку Учиха. Был бы я тоже главой клана, меня бы вышел встречать сам Таджима Учиха, что был так назван в честь своего дяди. То есть, он является двоюродным братом Мадары. Поэтому и занял этот пост, так как являлся ближайшим родственником. Мы раскланились, как того требует этикет, и меня проводили к главе. Мужик выглядел как вылитый фукаку лет в 40, даже прически одинаковые, а вот Акака, честно сказать, выглядела весьма эффектно. Черные, как смоль волосы, не спадали до середины ее округлых бедер. Строгое лицо, как у истинной аристократки. Строгое, но очень красивое. Особенно когда смотришь в ее черные глаза, что своей темнотой, не сильно отстали от волос. Плюс глазки подчеркнуты тонкими бровками и очень пышными ресницами. Тонкий, слегка вздернутый вверх носик и губы, что сжимались в тонкую полоску. А в уголке рта, над верхней губой с правой стороны, находится небольшая родинка, что придавало некий дополнительный шарм этой леди. Одета она в обтягивающий, черный комбинезон, что очень привлекательно подчеркивал все нужные места. А сверху была накинута красная юбка с разрезами по бокам. На руках имелись черные перчатки до середины плеч, что придавало ей изысканный вид. Не будь я женат, да и будь она свободна, я 100% приударил бы за ней. Вы не подумайте, я действительно полюбил Цунаде. Если раньше я к ней относился как к просто культовому персонажу, то когда узнал ее поближе, влюбился. Ее ребячество, что частенько выходит за границы дозволенного этикетом, радует меня, а когда она становится серьезной, то понимаешь, что с такой женой не пропадешь, но это если пообщается с ней подольше. Но вот глядя на эту леди, с первого же взгляда понимаешь, что она не девочка с улицы, а весьма уважаемая шиноби, истинная жена главы клана. До метасенси, конечно, не дотягивает, но разрыв не особо большой, просто мета уже давно не в том возрасте, чтобы показывать свою породистость, они и так все знают. А вот таким молодым нужно показывать, что они элита. Все ее движения, манера речи и эмоций, что изредка появляются на ее лице, так и кричат, что перед тобой породистая аристократка, с долгой, даже, наверное, древней родословной. Пусть она и одета не по этикету, но ты попробуй ей скажи о таком. Одним лишь своим взглядом, тебя смешают с дерьмом, и ты сможешь ощутить всю свою никчемность перед ней. Сам Таджима заметно терялся на ее фоне. Как вообще можно обратить на мужика внимание, когда рядом такая? Блин, так и хочется сказать кобылка, но даже мысленно выражаясь так, создается ощущение, что совершаешь некое богохульство. Благо я не обычный вьюнош, что не может сдержать себя в руках и будет пялиться на чужую, хоть и очень красивую, жену. Поэтому отделался лишь стандартными комплиментами и пока шел, не особо заглядывался на аппетитный таз, что вилял чуть спереди меня, и не пытался просчитать частоту колебаний отдельно взятой части. Поэтому старательно смотрел вперед и держал каменную моську. Благо после стандартных приветствий, она удалилась и оставила нас наедине, что позволило нам вздохнуть чуть поспокойней. Мда, повторюсь, эффектная леди. Долго расшаркиваться не стали, выполнив обязательную часть разговора ни о чем, перешли к главной теме моего появления тут. Хикари-сан, так по какому поводу вы просили о встрече? Тут трудно скрыть моего интереса. Как вам известно, мои глаза являются первыми в своем роде. Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил. Поэтому меня интересует обмен знаниями по дзюцу. Конечно, ни о каких секретных техниках и речи не идет, но вам, как великому клану, что на протяжении веков используют особые техники глаз, должны быть известны тонкости, что недоступны обывателям. Таджима ничего не ответил. Он немного отклонил спину назад и приподнял голову, будто смотря поверх меня, что в принципе так и было. Я четко ощущал присутствие его жены у меня за спиной. Хоть она и была на грани чувствительности, но я почуял ее душу. Жаль, что я не могу таким образом смотреть, что в данный момент делает человек. Я просто ощущаю сгусток души. И как только Акака вновь покинула нас, то он заговорил. В принципе, обмен возможен. Все зависит от ваших знаний, которыми вы готовы поделиться с нами. Как вы сами можете понимать, Таджима-сама, у меня нет достойных вас знаний по дзюцу. Начал говорить, а его уголок губ слегка дернулся. В эмоциях же стоял штиль. Такое ощущение, что он сейчас специально показывает мимикой, что он доволен, что я так хвалю его клан. Будто как с ребенком играет. Тот пытается его обмануть, а этот делает вид, что повелся и наигранно охает и ахает, мол, как так, его обманули. От этого становилось тошно. Неприятно чувство того, что к тебе относится как к ребенку, раздражало. Но и поделать я ничего не могу, потому что по сравнению с ним так и есть. Я никогда не плел интриги и не торговался. Как ты не воспитывай человека, но если он изначально не прошел нужной школы, то его манера поведения из детства, нет-нет, но будет проглядываться в разговоре и микродвижениях, выдавая то, что он неблагородный, а у меня привычки из прошлого мира намертво въелись, и все это прекрасно видно тем, кто варился в этом с самых пеленок. От этого становится еще обидней. Я потратил огромное количество времени на этикеты изучения правил ведения переговоров, но так и остался мужиком из России. Все же Мита-сенси не только фуин-дзюцу меня учила, что-что, адресе, учит она на славу, но, наверное, все же это не мое. Но, я могу предоставить свои услуги как мастера фуин-дзюцу и неплохого ирьонина. Таджима вновь задумался, а в его эмоциях впервые промелькнуло хоть что-то. Скука. Вот что он почувствовал. Но и меня понять можно, я не собираюсь сразу выкладывать все карты на стол. Это будет неравный обмен. Наконец выдал он. А дальше пошел торг, где я предлагал разные виды услуг, техники и некую информацию, которую могу распространить без вреда для себя и клана. Особенно было трудно с информацией. Представьте, вы приходите такой и говорите, у меня есть инфа, что тебя хотят грохнуть, давай мне секретную технику. На тебя посмотрят как на дебила и скажут спасибо за то, что ты уже половину информации выдал. А дальше можно и самим найти нужную информацию, но уже по своим каналам. Просидели мы добрых 3 часа. Рассказывать весь диалог нет смысла, ибо он растянулся бы на пару глав. Очень часто мы просто молчали, обдумывая, как дальше вести диалог. Особенно я. Таджима часто менял манеру общения, что зачастую сбивало с толку. То он держит покер-фейс, то он добродушно улыбается. Причем все проводилось так плавно, что если бы не эмпатия, то давно бы развесил уши и выдал все, что имею. Ведь в эмоциях у него стоял полный штиль. Да, иногда проскакивали отголоски чувств, но не так часто, как хотелось. В итоге пришлось зайти с козырей, а точнее с единственного, что я могу на них потратить. Таджима-сама, у меня есть неподтвержденная информация, что может привести ваш клан к упадку, а точнее, как избежать этого самого упадка. Не стал говорить я про полное уничтожение, но даже такая формулировка заставила его напрячься. Но за эту информацию я запрошу больше, чем некие сведения о тонкостях дзюцу. последняя моя попытка договориться, но что-то мне подсказывает, что будет так, как я и предвидел. Сначала они попробуют сами разузнать все, а уж только потом пойдут ко мне. Что именно вас интересует? Спарринг с обладателем Мангёка Шарингана, со всеми доступными ему техниками, что дают глаза. Неимоверная наглость с моей стороны. Ведь мы оба прекрасно понимаем, что я, как и они, могу копировать техники, лишь раз взглянув на них. Но у меня есть надежда, что учиха слишком самоуверенные в себе и будут думать, что без их дадзюцу я не смогу исполнить хоть что-то. В принципе, я тоже такого мнения. По крайней мере, с Тинсинганом у меня ничего не вышло. Ну как ничего, атакующие техники я скопировал, а вот впитывать чакру покровом не смог. Но мне кажется, что там просто есть нюансик, что мне не виден. Каждый раз, как я вижу Химавари в покрове чакры, то каждый раз у меня, где-то в глубине подсознания, копошится мысль, которую я так и не смог ухватить за хвост. После моих слов Таджима нахмурил брови и прикрыл глаза. Я в свою очередь попивал не спеша чай, что нам предоставили служанки. И чай у них оказался вкуснее, чем у Синджу. Хоть я больше по кофе, но мне он понравился. Тут вообще не было ничего, что меня раздражало, кроме безэмоциональности Таджима, а точнее его игра мимикой и полным равнодушием в душе. Видать, они хорошо составили мой психопортрет и подготовились. Ну, или у нас просто одинаковые вкусы. В итоге, как я и ожидал, покинул клан Учиха ни с чем. Таджима, ссылаясь на время на подумать, назначил встречу через неделю и тогда объявит свое решение. Пришлось согласиться с ним и покинуть сей гостеприимный квартал. Провожала меня опять Акака, но на этот раз более медленно, будто напрашиваясь на разговор. Но я молчал до самых ворот из поместья, где я с ней и попрощался. Если бы я завел с ней хоть какую-то беседу, то это можно было бы расценить как попытку провернуть свои делишки в обход главы клана, что делать категорически нельзя. Конечно, ты договоришься, но в итоге тебя поимеют так, что больше никогда не сунешься к Ристо. Мне Мита рассказывала, как таких лохов, а по-другому их и не назвать, разводили на инфу, втираясь в доверие, вешая тебе лапшу на уши, что они помогут тебе. Мол, они родня одного из старейшин и все сделают в лучшем виде. Что самое забавное, что они действительно все делали в лучшем виде. Простофилю могли наебать так, что он уходил с довольной рожей, а клан в итоге не потратил ни одного рё. После того, как она покинула меня, подошли обычные шиноби и сопроводили на выход из квартала. И вот уже они набивались на разговор, но я отвечал дежурными фразами, и после пары неудачных проб меня разговорить, их попытки сразу прекратились. Кстати, пока шел, я заметил мелкого пацана лет 5, что носил странные очки и отзывался на имя Абита, по которому его звала пожилая женщина. Невольно проскочила мыслишка шлепнуть его, да и дело с концом. Но вот только я сильно сомневаюсь, что Мадара вместе с Зицу не найдут другого кандидата. Поэтому откинул мысль, как неперспективную. Сегодня у меня назначена еще одна встреча, но уже полуофициальная. Точнее, встреча у Цунади, но я напросился с ней. Она пойдет проверять малыша Какаши. Сакумана на нашей свадьбе договорился с Цу, что его сын будет наблюдаться у нее. Но поскольку в госпитале нынче не протолкнуться от народу, что так воодушевленно готов познать Ирьонин Дзюцу, встречу проведут у Хотоки в поместье. Просто после сканирования Минато, мне жуть как стало интересно, что в себе таит будущий Хокаге. Ведь не просто так его называли гением, и мне хочется узнать почему. Вошел в госпиталь и поднялся на третий этаж, где и застал Цунади, идущую по коридору, а следом за ней, стайкой, шли подростки, в основном девушки, но и парней тоже хватало. «Цунади-сан, нам пора отправляться», — официально обратился я к ней. «То, что мы муж и жена, все же не позволяет мне обращаться к ней фамильярно при посторонних, особенно если она на работе, на которой она проводит время больше, чем дома». Цу посмотрела на меня таким взглядом, будто спрашивая: «Ты чё припёрся?» Но постепенно в её глазах проявлялось понимание, и она немного смутилась. Опять заработалась и позабыла обо всём на свете. Трудоголик, что тут поделать? Если за что-то берётся, то старается на полную. «Хикари-сан, дайте мне 10 минут, и мы отправимся». Кивнула она мне и направилась с детишками в кабинет, что находился как раз справа от меня. А когда эта засранка проходила мимо, то не забыла почесать свой кулак об мой многострадальный бок. Если раньше я почти не чувствовал ее удары, то после того, как я начал усиливать ее с помощью от, то ее физические характеристики сильно возросли. как собственно и чакра, что постепенно начало увеличиваться в объеме. Но тут больше ее собственная заслуга. Она создает одного теневого клона, который постоянно тренирует стихийное высвобождение, что привело к улучшению как качеству, так и к количеству чакры. Жаль, что я не могу напрямую увеличить объем чакры, а только влияя на параметры отвечают на жизненную и духовную силы. А поскольку в чакре не только эти две энергии, то стихийные ей приходится тренировать самой. Прождав 20 минут, мы наконец-то покинули госпиталь. Одним словом, женщины. По моему, какой бы ни был мир, а опоздать на хотя бы 5 минут, у них прописано самим мирозданием. Причем опаздывают они только на встречи, а вот на роботу приходит аж на час раньше. По крайней мере, Цу и мои бывшие из прошлой жизни. Дойдя до квартала Хотеки, нас проводили к поместью, где нас лично встретил Сакума. «Простите за опоздание, Сакума сама, мы немного заблудились на жизненном пути», — проговорил я, косясь на Цунаде. «Благо Сакума мужик умный, да и жена у него точно такой же опаздун. Только вот она опаздывает всегда и везде». Цу часто на нее жаловалась, поэтому он только улыбнулся одними глазами. «Ничего страшного, Хикари-сан, я прекрасно вас понимаю», — скосил он взгляд на Цу и сразу решил перейти к делу, ибо Цунаде хмурилась. «Подшучивать над Ирёнин, что будет обследовать твоего сына, такое себе занятие. Спасибо, что пришли, Цунаде-сан», — чуть склонил голову он, — «не как тот, кто ниже ее по статусу, а в знак уважения ее навыкам. Будь ты хоть трижды глава клана, но без личной силы, тебя не будут уважать. Пройдемте в дом». Он отвел нас сначала в приемный зал, но Цу настояла на том, что мы здесь по работе, а не как представители кланов. Поэтому направились сразу к малышу, где Цунаде и провела обследование. «Сакума сама», — обратил я на себя внимание Хотеки, — «вы позволите и мне осмотреть мальчика с помощью дадзюцу? Все-таки невежливо активировать глаза в чужом доме». «Конечно, Хикари-сан», — разрешил мне действовать он. «Мы ведь заранее обговорили то, что я тоже буду присутствовать и осмотрю малыша с помощью глаз. Мне — исследование будущего гения, а малышу — надежное обследование и лечение в случае нужды. Услуга за услугу, так сказать». И я приступил к обследованию, которое продлилось 20 минут, после чего мы пошли на кухню и уселись пить чай, где у меня и поинтересовались результатами. «Не поделишься результатами обследования?» — ткнула меня в бок Цу, выводя из задумчивости. Я приподнял бровь, как бы спрашивая, а зачем мне это? Я их проводил для себя, дабы лучше понять, как чакра влияет на разных людей, а точнее, именно на их гены. «Ну, что ты как у врагов сидишь, мы все же родственники», — озадачила меня Цунаде своим заявлением, и у меня непроизвольно округлились глаза. Видать, поняв мое замешательство, она пояснила: «Сакума Ааджи-сан, двоюродный дядя, тебе теперь тоже родственник. Моя прабабушка была Аоны-сан, старшей сестрой его Аджи-сан. Ты разве не знал?» «Нет», — сконфуженно ответил я, даже не пытаясь отбрехаться. «Ведь знание родственных связей — одно из важнейших у Ариста, будь они неладны. Зато теперь понятно, откуда у Табирама серебряные волосы. В матушку пошел, не иначе». «Так не поделишься наблюдениями, Хикари-кун?» — улыбнулся одними глазами Сакума. «Хорошо», — неохотно сказал я, косясь на Цунаде, — «ведь так не принято. Я сейчас провел исследование для себя и должен тут же рассказать все чужому клану. Да меня Митасенси за такое кастрирует со словами, дабы не плодить дураков. Хотя и тут можно получить выгоду. Только сначала позвольте вашу руку, чтобы сравнить данные». Сакума, хоть и не хотя, но руку подал. «А Юи — начало сканирования, по завершению которого я выпал в осадок. У него 42682 уе, чакры, а тело натренировано так, что даже Цунаде с ее геномом стало бы завидовать. Не говоря уже о элементарных стихиях, которые все имелись в наличии и были прокачаны от 70 до 85%. Даже пространство у него было прокачано на 32%, что практически невозможно, не занимаясь фуидзюцу, ибо оно напрямую связано с этим направлением. Про ин и янь я вообще молчу, там сотка. Силен, ничего не скажешь. Не зря ему пророчили должность Хокаге. Зато я увидел закономерность и пришел к выводу, что у Хатаки есть улучшенный геном. Вернее, не так, их гены способны лучше помнить. Теперь все ясно. И приковал к себе две любопытные мордашки, что всем своим видом показывали нетерпение. Прям как дети, которым сейчас расскажут сказку. «Ну а вы что хотели?» «Дело в том, что у шиноби почти нет детства, поэтому, когда они взрослеют, то что зачастую ведут себя как дети, чтобы компенсировать себе упущенное. Да что там говорить, в прошлом мире стоило только зайти в интернет и можно натолкнуться на тысячи таких же великовозрастных детей. Короче, шиноби становятся взрослыми лишь к годам 50. И то лишь потому, что чакра уже не так свербит в пятой точке. Дело в том, что ваш кекигинкай... Что, какой кекигинкай? Удивился Сакума. Простите, я, наверное, неправильно выразился. Успокоил я нового родственника. Вам ведь известно, что такое гены. Дождавшись утвердительного кивка, продолжил. Так вот, у ваших генов, так сказать, улучшилась память. Вы ведь в курсе, что кровь несет в себе не только ДНК предков, но часть их памяти, на рефлекторном уровне. Опять два кивка. У вашего сына это очень сильно выражено, от этого он получил сродство со всеми стихиями на неплохом уровне, а также небольшой талант фуиндзюцу. На каком неплохом уровне? Хором спросили они с горящими глазами. В половину от вашего Сакума-сан, отчего глава Хотоки чуть приуныл. От вашего нынешнего состояния, решил пояснить я и удостоился удивленного взгляда. Это есть он, да. Как только пробудится его очаг, он сможет использовать стихийную чакру. Подтвердил я надежды Сакума. Теперь мне понятно, почему он считался гением. Такой бонус при рождении. И не удивляйтесь, если очаг пробудется к годам 3. Для него это будет вполне нормально. Конечно, столько стихийной энергии гуляет по его телу. Поэтому советую давать ему уже сейчас укрепляющие пилюли. По одному монме, единица измерения веса, что равна 3,75 грамма. На один кан, 3,750 кг. Веса мальчика. Это позволит его телу быстрее привыкнуть к чакре и... Нет, прервала меня Цунади. Я сама сделаю ему добавки, нечего кормить малыша всяким, и начала что-то строчить на в блокноте, что всегда носила при себе. Вот, оторвала она листок и передала Сакума. Добавки отправлю послезавтра. После этого перешли на посторонние темы. Цунади с Сакума болтали за жизнь, а я размышляла о своем, изредка поддерживая разговор. Зато теперь я прекрасно понимаю, что гены в этом мире не просто слова, а то, без чего ты никак не станешь сильней. И статистика это подтверждает. На одного джоунина приходится около 300 чоунинов, и это учитывая вместе с такубицу джоунинами. И практически все они клановые или являются детьми шиноби. Встречаются, конечно, самородки, но это исключение из правил. И невольно у меня загорелась идейка. Кажется, были такие люди, что собирали детей с улучшенным геномом по всему миру и устраивали бои. Дебилы, что с них взять? Да и Каге тоже идиоты, раз не загробастали себе такой ресурс. А вот я, пожалуй, подомну под себя эту шайку и загробастаю себе детишек. Бои, конечно, будут продолжаться, но ни о каких смертях и речи не будет. Иначе сама организация потеряет весь смысл. А так, за деньги богатеев, я буду собирать данные о генах и проворачивать свои делишки. Но это так, планы на будущее. Сейчас не с руки этим заниматься. И так дел полно. А, да, я ведь не рассказал, чем я вообще начал зарабатывать на жизнь. Шаурма и всякая другая нездоровая пища. Только вот у меня она, не то что здоровая, но и не особо вредная. Ну а вы что хотели? Чтобы заниматься чем-то более серьезным, нужен капитал и штат персонала, который будет продвигать твой продукт. А так, открыл забегаловку на выходе из академии и госпиталя и получает денежки. Конечно, все оформлено на Цунаде, иначе мне не удалось такое провернуть. Кстати, кафе мы тоже переоформили на нее, так меньше налоги платить. Теперь по всем документам, Цу у меня бизнесвумен, а я так и остался бедняком. Но то на бумаге, а так Цунаде не интересно, что там да как. Для нее была главная информация, что теперь она бесплатна, может кушать в кондитерской, а все остальное ей по боку. Возвращаясь домой, мы с Цу застали ползучего по полигону Минато, а рядом с ним стоял мой клон и отчитывал его. Развеял клона и получил воспоминания, где Намикоза решил повторить мою технику перемещения. Да, я решил поделиться ей с ним, но под строжайший запрет распространения. Мы даже к Яманако сходили и под предводительством Хирузина установили ему печать молчания на распространение техники. Печать устанавливал сам, а Яманако лишь следили, дабы я не поставил ненужные закладки и не убрал имеющиеся. Но там ничего сверхъестественного не стояло. Просто на верность Конохе и еще одна печать молчания, что отвечает за разглашение информации о деревне. В принципе, стандартная практика с неклановым шиноби. Кстати, по поводу печати молчания и закладках. Они устанавливаются не на плоть, а поверх чакра каналов, что приводит к их незаметности. И это не фуидзюцу, а джуиндзюцу, которым можно управлять удаленно. Также установка на каналы в голове позволяет лучше отслеживать ассоциативные связи и выявлять, когда носитель хочет, хоть и косвенно, но разгласить информацию. Зачастую, если носитель печати проболтается, то информация об этом уходит тому, кто ставил печать. Но есть небольшой нюанс. Они оба должны быть в зоне покрытия чакры того, кто нанес печать. Ну или можно прописать там дополнительного проверяющего. Поэтому все члены Анбу, хоть раз в месяц, обязаны посетить отдел дознания, где и проверяется печать. А вот печать на верность, наоборот, добавляет ассоциативные связи. Ты просто думаешь о чем-то, а где-то на задворках сознания у тебя проплывает мысль, что Коноха замечательное место, что она мой дом и все в таком духе. Но она не панацея и лишь действует на неокрепший разум человека. Поставь такую взрослому мужику, с устоявшимся мировоззрением, и она ничего не даст. Сколько яфиков прочитал на тему, что в Наруто поставили кучу закладок и тому подобное, что в принципе возможно лишь в одном случае. Пока у него не пробудился очаг, кто-то должен постоянно находиться рядом с ним и подпитывать печать Джуиндзюцу, и как только он пробудит чакру, то можно сразу забыть о подобном. Чакра леса напрочь выжжет все печати, ведь это не фуин. Есть, конечно, такие, что при удалении посылают смертельный импульс в мозг, но кто будет ставить такую на джинчурики? Короче, влиять на сознание эффективно можно только с помощью гиндзюцу. По крайней мере, я таких печатей не знаю. Так вот, Намикази под пристальным контролем клона начал высвобождать плотно закрученную чакру через танкицу. 5 высвобождений он держал на отличном уровне контроля и носился по полигону как заведенный. Но этот гениальный дебил решил, что может поддерживать куда больше высвобождений, что в принципе так и есть. Но он не спросил, из каких танкицу их эффективнее высвобождать, что привело к тому, что он пару раз на полной скорости врезался в деревья. Сначала в одно влетел боком и не прекратил технику, из-за чего его впечатало в другое, но уже лицом. Он просто не успевал реагировать. Мой клон посмотрел на это, подлечил его и начал гонять на повышенных скоростях, дабы он привык маневрировать. Клон с ним не церемонился и со словами «не доходит через голову, дойдет через жопу» заставил юного гения выложиться на полную. А если мой клон его догонял, то получал прутком по жопе, дабы придать ускорение ленивой личинке шиноби. Соответственно, Минато собрал по ходу тренировки почти все деревья, что были в округе. Поэтому и валялся сейчас без сил. «Ты как, Минато?» Подошел к нему и присел, дабы лучше посмотреть в его глаза. «Я тебе, Рус, КХМ, я тебе что говорил по поводу техники, ни в коем случае не использовать через непроверенные танкицу». Грустно сказал он и уставился в землю. «Ну хоть не орет и то хлеб, а так, подумаешь, сломал себе ногу. Я их по 5 раз на неделе ломал и ничего, живой». Поэтому не стал рассусоливаться и вправил кость на место и сразу начал лечение. «Ну как, лучше?» «Да, спасибо, Хикариса, шлеп. Я тебе что про Санны сама говорил?» Обратился я к Минато, что поцеловался только что с землей от моего подзатыльника. «Ну я еще не привык сдерживать силы, хоть и стараюсь. С Цунади этого не требуется, Кушина сама кого хочешь затиранит, толь с Химавари мне приходится контролировать силу, дабы не навредить ей. Но она сама начала упорно тренироваться, чтобы нарастить физическую мощь. Поэтому особо и не налегаю на контроль. Фу, кхе-кхе». Откашлялся Намикази и наконец поднялся с земли. А когда встретился с моим хмурым взглядом, сразу повинился. «Извини, но не успел я как следует отчитать мелкого. Не ради просветления у моего, а веселья ради. Как мне прилетел смачный поджопник, что отправил меня на рандеву с деревом. Ну вот никак я не ожидал от него такого приветствия. Хотя о чем я, это ж дед, будь он неладен. Прибиваю себя к земле и несусь на полной скорости к нему, дабы ответить ему сполна. Но мне прилетает вновь, отчего я начал заводиться и использовал Шункан Касаку. После чего сравнялся с дедом по скорости и начал загонять его, нацелись на его зад. Как-то это двусмысленно прозвучало. КХМ, не суть, но и тут старый показал себя во всей красе. Не успел я моргнуть, как дед напитал ноги стихийной чакрой и меня снесло ударной волной. Я, конечно, знал, что дед быстрый, но такую скорость он показывает впервые. Пришлось тоже напитать фуаутон чакрой технику и, прорвав звуковой барьер, двинуться за душой деда, которая на огромной скорости покидала пределы Конохи. Догнал я его в долине завершения, где дед стоял на указательном пальце статуи Хаширамы, а мне пришлось встать на палец Мадары. Невольно у меня задергался глаз от осознания пафоса картины. Стоят двое таких крутых шиноби, их волосы развиваются на ветру, одежда треплется от порывов ветра, а у обоих в руках прутики. Да, я не забыл о своем обещании. Секунда длилась словно вечность. Мы смотрели в глаза друг другу и мысленно сулили обрушить кару небесную назад противника. И как только поднялся особо сильный порыв ветра, мы оба растворились в его потоках, несясь навстречу друг с другом. И столкнулись мы посередине водопада, где и завязался нешуточный бой. Моя пятая точка никогда так не сигнализировала о том, что именно она находится в непосредственной опасности. Дед филигранно уворачивался от всех моих атак и умудрялся наносить свои. Но и я не стоял на месте и избегал всех нападок на мой зад, старался зайти ему в тыл. Прутики, что летали в наших руках, создавали потоки ветра, что способны сдвинуть камень на сотню килограмм. Но невооруженным глазом было заметно, что я уступаю ему, если не в силе и скорости, то в вариациях движений точно. Он действительно как ветер обходил меня и контратаковал, что приводило к полной потере инициативы моего наступления. Приходилось каждую секунду менять такт движений в попытке вернуться на устойчивый рисунок боя. Но дед, то плавно, то резко ломал все мои потуги. Да, я мог войти в режим мудреца и просто задавить его мощью. Но где я еще найду такого спарринг-партнера? Поэтому я старался обхитрить, обойти, перенаправить его удары, дабы выровнять наше положение. И наконец мне представился шанс навязать свой танец боя и начал теснить его. И наконец увидел мимолетный просвет в его обороне, коим я и намеревался воспользоваться. И как только моя рука дернулась нанести удар, не только по заднице предка, но и по его гордости. Как этот пень ускорился на процентов 20 и нанес стремительный удар, что готов был оставить свой отпечаток на моей пятой точке. Пришлось резко отпрыгивать от него, что позволило мне не только разорвать дистанцию, но и на краткий миг дестабилизировать устойчивость деда. Ведь я ударил своей чакрой прямо в него. Ход Шункан Касаку и распространяется на пару сантиметров от тела, но ударная волна у этой техники не слабая. Лишь миг он был сбит с ритма боя. Лишь миг он восстанавливал равновесие. Но за этот миг я нанес долгожданный удар, что хлестким шлепком, сквозь бурю и завывание ветра, что породили наши атаки, словно победный гонг разнесся по округе. Да, мой победный клич разнесся на всю долину завершения и понесся дальше, вместе с ураганом от нашей схватки. Сопляк, буркнул дед и напитал свое тело еще и Райтон чакрой. Хлесь, ай, схватился я за свой зад, что так нещадно обжег прутик деда. Нечестно, обиженным голосом, вылетел негодующий крик души. Вот врагам и расскажешь, что честно, когда тебя убивать будут, высказал он мне. Пришлось согласиться и задавить в зародыше все мое негодование по несправедливости этого мира. Ты по делу и как? По делу. Устало сказал он и присел прямо на водопад. Собирайся, мы возвращаемся домой. Но у меня еще 3 недели. Что случилось? Нахмурился я, понимая, что дед просто так не стал бы гонять до Канахи и в срочном порядке выдергивать меня. У него и дома полно обязанностей. Война. Часть 27. Дед меня знатно озадачил с войной. Я уж было подумал, что все, там уже вовсю бои идут. А нет, все военные действия начнутся через неделю. Но меня это ничуть не радовало, ведь после прибытия деда, пришлось срочно раздавать указания всем, кто отвечает за бизнес в Канахе. Старшим над всем поставил Наваки. Да, не удивляйтесь, хоть он и мал еще, но голова у него варит отлично. Плюс, это будет как тренировка в управлении персоналом. Хоть с кланом и не сравнить, но с чего-то начинать нужно. Навестил Катадан и узнал у него все последние новости о Хьюга, которые были не так обильны, как хотелось бы. По крайней мере, на этом фронте пока тишина. То ли они еще не прознали о Дадзюцу Химавари, что верится с трудом, то ли они решили пока обождать с действиями, что вполне себе логично. Я на их месте поступил бы так же. Сейчас меня не тронут из-за огромного авторитета Мита, но как только ее не станет, то они и начнут действовать. Обидно, что Кучихэ я так и не попаду на прием и не выясню их решения по поводу спарринга. Поэтому пришлось написать письмо и отправить его посыльным клана Синджу. А ведь так хотелось побыстрее выяснить все. Ведь вот они, руку протяни и тайна силы Учиха тебе отроится. Но пришлось загнать свое любопытство подальше и заниматься нужными делами. Мита-сенсей я тоже навестила и сообщила о срочном отбытии. По ней было видно, что она хочет мне что-то рассказать, но поскольку времени было мало, то она отдала мне свиток, с наказом прочитать сразу, как только будет возможность. Поблагодарив за все, я крепко обнял ее на прощание, надеясь, что эта встреча не станет для нас последней. Самым сложным было прощаться с Кушиной. Она устроила истерику и начала махать своими хвостами во все стороны, громя всю кухню. Пришлось ее заверить, что я буду навещать ее каждый месяц, а если не смогу, то оправлю хотя бы клона. Но она не согласилась на данные условия, и мне пришлось пройти через ее слезы, гнев, просящую мордашку, которая воплощала в себе все страдальческие муки, от которых тебе непременно надо оградить сие безобидное и невинное создание. В итоге сторговались на неделе, но с оговоркой, что я могу не заявиться вовсе. А вот неожиданностью для меня стало то, что Ихимавари устроила мне разнос за столь скорое отбытие. Надо было видеть мое лицо, когда она начала на меня кричать, что она не готова, что у нее припасы не все собраны, свитки не все сделаны и полевая одежда будет готова лишь через неделю. То есть, она уже 5 месяцев готовилась к отбытию, а я на это дело благополучно положил болт. Ну а что, я человек неприхотливый. У меня в загашнике 5 сменных комплектов одежды, 1 танта, 1 катана, да чернила для фу и дзюцу, что запечатаны в теле, ну и некое количество кунаев, сюрикенов и проволоки. Вот и весь набор для выживания. Весь наш разговор застала Цунаде, которая только вернулась домой и со словами «так его» потрясла своим кулачком и направилась в спальню, не забыв заманчиво вилять попкой, что так и приковывало взгляд. Ведь самое удивительное то, что ее походка в повседневной жизни ни на грамм не излучает такой сексуальности, как та, с которой она передвигается по дому. Поэтому быстренько успокоил Химавари, которая поняла, как сильно она выбилась из образа и начала постепенно краснеть, а после, с непонятным писком умчалась к себе в комнату. А я пошел отрабатывать провинность в спальню, КХМ, проломив в этот раз стену, что Слава шинигами вела в пустую комнату. А то я даже не представляю, как отреагировала бы Химавари, увидь она нас в такой позе. И где ее только Цунаде откопала, ума не приложу. Поэтому решили закругляться и насладиться друг другом, просто валяясь на том, что осталось от кровати. Надо конфисковать очень много чакра стали и отлить себе нормальное ложе, ибо заебало. Не, ну правда. Хотя, а что тут поделаешь? Сдерживается. Так я и так не особо усердствую. Во всем виновата Цу, не иначе. Да, дед, кстати, отбыл сразу в Узушия. Я передал ему кунай с печатью Хирайшина и заверил, что к 8 утра буду как штык дома. Поэтому он и дал мне ночь на сборы. Иначе с Химавари нам пришлось топать около 5 дней и еще день плыть по воде. Таскать на своем горбу я ее не собираюсь. Тут дело не в том, что мне не хочется с ней возиться, а в том, что ей надо самой привыкать передвигаться по пересеченной местности. Она как шиноби, неопытная от слова совсем. Она не была ни на одной миссии и ни разу не убивала. Честно говоря, я даже не хотел брать ее с собой, дабы не осквернить сей тепличный цветочек. Но, к сожалению, это невозможно. Мы не в сказке живем, и она должна уметь постоять за себя. С Цунаде мы провалялись до самого последнего момента, стараясь как можно дольше отсрочить неизбежное. С мелкими я специально попрощался еще вчера, дабы не устраивать слезливых сцен и провести время с Цу. Поэтому, поцеловав жену на прощание, переместился с Химавари в Узушия. Мы оказались в моей спальне, где все так же стояла небольшая кровать, шкаф с книгами, стол с кучей бумаг на нем и мой старый набор для каллиграфии, которым я пользовался до того, как дед подарил мне новый. Набор я запечатал в свиток и прихватил с собой. Какое-то у меня нехорошее предчувствие. Не знаю, как сказать, но по округе так и сквозит какое-то напряжение. Спустился на 1-й этаж, где и застал маму, что стояла у плиты и готовила завтрак. «Привет, Акаасан. О, блудный сын вернулся». Повернулась она ко мне и улыбнулась. «Давай садись завтракать, через 2 минуты будет готово». «Здравствуйте, Асами-сан», — поклонилась ей Химавари. «Привет, привет, Химавари-тян», — поприветствовала ее мама и продолжила готовку. Но как-то нервно, во всей ее позе так и чувствовалось напряжение. «А где Ицука с Юка?» — поинтересовался у мамы, ведь их души я так и не почувствовал в доме. «Мне трудно представить, что должно произойти, чтобы с утра мама сама готовит еду. Она та еще лентяйка и раньше обеда не встает. Ну, если ей, конечно, не надо идти на задание. А учитывая то, что деньги ей не особо нужны из-за кафе, то она на миссии ходит лишь тогда, когда ей Ашина лично не даст пинка под сра, просто не даст пинка, дабы она занялась делом. Сначала Ашина хотел подрядить деда на раздачу пинков, которые у него получаются от души, но он свою дочь хрен обидит, поэтому Ашина пришлось лично заниматься этим. Конечно, о физической форме мама не забывает, но для того, кто с детства тренируется, это как почистить зубы с утра. Короче, обыденность. Они отправились в колонию в стране болот. Стоя спиной ко мне, ответила она, но даже так я почувствовал напряжение в ее голосе. Сразу вдвоем, ведь мама всегда брала одну из них с собой. Потому, что помимо того, что она обленилась, так она совершенно не любит готовить. Вот просто воротит ее от кухни и все тут, хоть у нее и вкусно получается. Поэтому дед и нанял служанку в дом, ибо жрать хочется. И соответственно, личный повар всегда был при ней. Там намечается открытие нового кафе. Так почему лично не отправилась? Лень, понял я, что что-то не так, включив глазки и сосредоточился на всей округе. Пустота. В Узушия находилось около 10 тысяч душ, и все они были шиноби. Но больше всего меня поразило то, что вся земля была заминирована взрыв-печатями. Так, а ну выкладывай, что происходит? Где все жители и что вы задумали? Ох, бросила она готовку и присела на стул. Мне нельзя тебе говорить, сху. С чего вдруг такие секреты? Ока-сан, Ока-сан, а ну выкладывай. Ну, дело в том, что Ашина сама, не тяни, мы решили переехать. Одним словом сказала она и зажмурилась. Всем селением, ну да, а куда, Ока-сан, не Ока-санкой мне тут, буркнула она и, встав со стула, отправилась к холодильнику, откуда достала мороженое и, плюхнувшись назад, начала его трескать. А когда лакомство было уничтожено, она тяжело вздохнула и продолжила. В страну воды. Понимаешь, Мусука, Ашина сама опасался, что ты будешь отстаивать наш дом до последнего, и из-за этого могут быть проблемы. И поэтому, вы решили полностью уничтожить остров? Нет, остров будет ловушкой для нападающих. Понятно. А страна воды в курсе о нашем переезде? Нет, ответила мама и стала разъяснять мне, как обстоят дела. Хах, прав был Дан, говоря, что найдется такой каге, что решит нанести первый удар и спровоцирует войну. А именно, Ашина решил захватить страну воды, что в принципе логично с его стороны. Мы ведь все-таки шиноби, чья основная специализация – это убийство ближнего своего, и сидеть за барьерами и трястись от страха – не наш метод решения проблемы. В принципе, выпилить одного из врагов раньше, чем он скоординируется с союзниками – верное решение. Плюс мы не можем нормально защищаться на своей территории. Дело в том, что остров достаточно маленький, и на нем всего 5 поселений, что также являются постами для шиноби. А поскольку Узумаки славится своим объемом чакры, то и техники у нас обычно покрывают огромную площадь. Если нас застанут в нашем селении, то Ашина не сможет вступить нормально в бой. Дело в том, что объем его чакры около 200 000 уе. Он чудовищно силен, поэтому не сможет использовать сильнейшие техники, дабы не уничтожить свои же войска. Как в принципе и все джоунины Узушия, мы лучше всего показываем себя в наступлении, где не надо заботиться о дружественном огне. Поэтому шаг с атакой выглядит отлично. Прибавим к этому, что и площадь земель в стране воды намного больше, то и обороняться там будет намного легче, просто из-за того, что есть место для маневра войск. Плюс, мы наконец сможем нормально заняться аграрным производством, и это позволит сильно сэкономить бюджет, как страны, так и клана. Ибо сейчас, большинство продуктов мы закупаем в стране огня. Также это позволит разбавить кровь новыми геномами. Ебать колотить, там же дохерище кланов с кекигинкой, а я ведь хотел изучить их все. Тебе только кепки не хватает, и будешь ходить как этот придурок. Как там было, покемон, собери их всех, пропела мне Юи, но я не обратил на нее внимания. Ишь, шутница нашлась, хотя, покебал, шарообразная, зацикленная, запечатывающий фуин, который можно метнуть во врага. Юи, ты гений, а то, да. А в это время, Асами и Химавари могли наблюдать, как на лице Хикари появился оскал, а его глаза засияли золотистым светом. Также его волосы начали немного подниматься вверх и шевелиться, словно он махал хвостами. Жуткое, но завораживающее зрелище. Значит так, начал говорить, смотря маме в глаза. Остров, конечно, жалко, если его подорвут, но ведь дом – это не место, а люди, что находятся в нем. Поэтому я не вижу причины волнения о том, что я буду отстаивать этот клочок земли до последнего. Значит, есть еще что-то, из-за чего тебе запретили рассказывать все до последнего момента? Дело в том, что все, кто наводили смуту в клане, пойдут в авангарде наступления, как и я, а тебя припишут Кашина и ты будешь всегда под его присмотром. А вот это хреново, за себя я абсолютно не волнуюсь, но вот за Химавари и маму, да, хотя, если их поставить в тандеме, то это может быть убойная комбинация. Я бы посмотрел на маму в режиме мудреца. Тогда, вам надо потренироваться в паре. Химавари будет атаковать дальнобойными техниками, а ты будешь ее прикрывать. Ну а с Ашиной я поговорю насчет того, где мое место на поле боя. Что? Но не успели мне ответить, как домой зашел дед. Пойдем, Хикари, Ашина хочет видеть тебя, сказал он и, не дожидаясь ответа, пошел прочь из дома. Пришлось нагонять, хоть меня и покоробило такое отношение, но сейчас не время показывать свой гонор. После войны будем выяснять мое положение в клане. Просто я так и не хочу становиться шиноби. Слишком я свободолюбивый. Понятно дело, что всему есть предел, но не буду терпеть нахального отношения к себе. Я и до смерти был таким. Я тихо выполняю свою работу, а если кто-то начинает требовать от меня большего, но при этом не готов платить, то идет лесом. Всегда и везде, по прошествии времени, на тебя попытаются накинуть дополнительные обязанности. Причем за так, поэтому хрен им всем. Доход у меня есть, дом имеется, ради кого развиваться тоже. Поэтому буду жить в свое удовольствие. Я и так пахал 30 лет и имею право побездельничать. Тут имеется в виду совокупность времени в том и в этом мире. И вообще мне уже в общем и целом 52 года, поэтому пора на пенсию и плевать, что она с 65 лет, у меня служба в боевой зоне, где год за три считается. Так что все, я пенсия, Хикари. Обратился ко мне дед и сбил с мысли, что бы ни сказал тебе Ашина, не начинай оспаривать его решение. Ты и так одной своей выходкой с женитьбой сильно подорвал его авторитет. А сейчас нам тем более не нужны склоки. Да знаю я, пробурчал себе под нос, ибо совесть немного зашевелилась. Пришлось забивать ее с помощью тапка назад. Он сам виноват во всем. Брачный договор был заключен, был. Его подпись стоит, стоит. Все, я тут ни при чем. А то, что он наплел старейшинам про фиктивный договор, его трудности, знает он, проворчал дед. А когда ты не пригласил его на свадьбу, ты бы знал, чего мне стоило удержать его, дабы он не отделал тебя перед всей Канахой и твоей невестой. Я забыл. Благо Митасан не забыла, а то бы ты точно по шее получил. Быстрые ноги, пис, боя не боятся. Ха, поверь мне, сопляк, догонит и по жопе надает так, что мало не покажется. Если ты не в курсе, то это он обучал меня. Не в курсе, тихо сказал и начал постепенно обтекать. Это что получается, Ашина быстрее деда? Нее, будь он быстрее, то история клана была бы у него, а не у деда. Но что гадать, ведь можно просто спросить. Получается, Ашина сама быстрее тебя? Еще чего, гордо задрал он нос кверху. Ему до меня далеко, и сразу изменил тон на более суровый. Но это не значит, что он не сможет прибить и тебя, и меня, причем сразу обоих. Поверь, Хикари, есть такие техники, которые лучше не использовать никогда. Я промолчал на его высказывание, потому что я знаю много запретных техник из аниме Наруто. Понятное дело, что не все мне доступны, просто потому, что у меня нет дадзюцу, которая воспроизводит эти техники, особой чакры или кекигинкая. Но даже те, что я теоретически могу юзать, я ни разу не опробовал. Например, идотенси я изучил, чтобы узнать, как проще противостоять этой технике. Или взять, к примеру, проклятую печать Рачимару. Думаете, я не попробовал создать нечто схожее? Конечно, пробовал. Но в отличие от Рыча, я не дошел до того, чтобы проводить эксперименты над людьми. Я попробовал и у меня не вышло. Поэтому приостановил исследование до получения необходимой переменной, из-за которой рушится печать. Я просто уверен, что есть что-то, чего не хватает для сложения цельной картины мира у меня в голове. За такими думами мы и дошли до резиденции Каге, где дед незаметно слился с окружением. То есть ушел по-английски и оставил меня наедине с Ашина, что буравил меня недобрым взглядом. «Здравствуйте, Ашина сама!» Поклонился в пояс, пытаясь сделать поклон как можно глубже. Ну, не привык я гнуть спину. Многие по этому поводу считают меня заносчивым снобом, что не высказывает должного почтения старшим, но не говорить же им, что я русский и у нас кланяться не в чести. «Здравствуй, Хикари-кун!» Кивнул мне в ответ. «Вижу, что ты уже в курсе происходящего, более-менее, и у тебя нет возражений?» Удивился он. «Почти нет, не поделишься, я хотел бы идти в авангарде вместе с Акасан. Ты ведь понимаешь, что мы не можем так рисковать тобой. Я уже не маленький ребенок и могу постоять за себя». Насупился, пытаясь отыграть зазнавшегося мальчишку, который привык, что ему во всем потакают. «Так проще вести дела. Если от тебя ждут одного, а ты проворачиваешь совсем другое, то и действовать намного удобней. А вот это мы обязательно проверим». Усмехнулся Ашина и отправил импульс чакры себе за спину, откуда тут же появились двое шиноби. Парень в черном капюшоне, с маской на лице и шарфом того же цвета, одетый в мини-самурайский доспех, что как и волосы были кровавого цвета, как и один из глаз. Второе око сияло золотистой радужкой. И девушка, лет так 20, с пышной гривой волос, что доставали ей до низа поясницы, одета в рубашку из чакры нити и поверх нее накинут фиолетовый топ и перчатки того же цвета, что доходили до середины плеча. Но больше всего меня удивили ее глаза. Один ярко-зеленого цвета, а вот второй абсолютно белый. Такой тонкий намек, что если я буду рыпаться, то мои глазки сменит хозяина. Ну так удачи им. Пусть я тут и не могу воспользоваться Хирайшин в оригинальной форме, потому что тут установлен барьер как в мастерской Мита, где нельзя перемещаться сквозь пространство. Но вот только Хирайшин Диссон полностью нивелирует этот недостаток. Ведь эта техника создает свой барьер, где властвую я. Блин, как-то пафосно получилось. Видать, заразился от шиноби Канахи. Познакомься, Хикари-кун, Кагера и Аюки Узумаки. Они проверят, насколько ты соответствуешь нашим нормам шиноби. Также они будут твоими телохранителями. После этого мы решим, какую роль в войне ты будешь исполнять. Приятно познакомиться, поклонился я им, а после на мое лице появился довольный оскал. Позаботьтесь обо мне, няньки, это хорошо. Няньки, это замечательно. Да, они будут докладывать обо всем, что я буду делать. Вот только они послужат отличной защитой для матери и Химавари. А если они увидят мои техники, то не критично. Рано или поздно, но все узнают. Понятное дело, что козыри надо держать в рукаве, но на войне не до сдерживания, и интуиция мне подсказывает, что мне придется выложиться на полную. Поэтому и не особо переживаю. Пойдем. Бросил мне Кагера и направился на выход. Пришлось топать за ним, а сзади пристроилась Аюки и сверлила меня грозным глазом. Прям чувствую ее недовольство и как она хочет поторопить меня, как под конвоем ведут. Хех, бой будет не особо интересным. Просто мы с Цунади выявили закономерность влияния стихийной чакры на организм человека. Ну как выявили? Помнится, провозились с ней месяца 3, пытаясь выявить закономерность влияния стихийной чакры на тело. И нашли, записали все и радостные, в припрыжку прибежали похвастаться Мита, которая посмотрела на нас как на дебилов и дала свиток, где все это уже было указано. Мда, кажется, что Цу должна была об этом знать в первую очередь, но фиг там. Джоунина получила? Нет. Значит, и знания тебе эти пока ни к чему. Так вот, чем больше ты тренируешь определенное высвобождение, тем больше твое тело привыкает к нему и обзаводится некими свойствами. Например, датон укрепляет кости человека, суэтон увеличивает эластичность хрящей и сухожилий, катон позволяет мгновенно перевести тело в боевой режим и не позволяет рваться мышцам от чрезмерных нагрузок, фуэтон позволяет быстрее насыщать тело кислородом, что приводит к увеличению выносливости и силы. Понятное дело, что это не все эффекты, но они основные. Например, тот же датон может укрепить и мышцы, но намного слабее, чем райтон. И вот райтон – самая интересная стихия, ибо она единственная, что завязана не на конкретный элемент, а как бы на энергию планеты целиком. Ведь она образуется из-за увеличения скорости перемещения атомов в пространстве, а точнее электронной оболочки, которая состоит из протонов и нейтронов. Именно увеличение скорости приводит к столкновению разнозаряженных частиц, что и приводит к возникновению тока. А поскольку атомы есть везде, то поэтому она комплексно улучшает все то, что и остальные четыре стихии, но слабее, чем если тренировать их все по отдельности, кроме одного – мышцы. Из-за того, что по телу постоянно гуляют молнии, мышцы постоянно сокращаются, пытаясь сопротивляться этой стихии. В итоге они становятся настолько крепкими, что даже куной напитанной чакрой не возьмет такую тушку. Именно этот эффект и взят за основу техники восстановления тела. Биоэлектричество ничем не хуже, если знать, как правильно его использовать. И это нас приводит к тому, что чем больше стихий ты знаешь, тем крепче, сильнее, быстрее и гибче твое тело, и тем труднее тебе навредить. И соответственно объем чакры увеличивается. Но не только. Она становится более энергетически насыщенной, и соответственно техники становятся намного мощнее. Поэтому и ввели такой пункт, что джоунином может стать лишь тот, кто может использовать минимум 2 стихийных высвобождения, а ранг С обычно дают тем, кто смог высвободить 3 и более стихии. Но тут уже смотрит больше на техники, нежели на количество стихий. Так вот к чему я все это вел. Эти двое шиноби, с натяжкой тянут на S-ранг, с большой натяжкой. Ведь хоть у них и по 4 стихийных преобразования, но 2 не развиты. Причем у каждого противоположные стихии. Как будто они всю жизнь сражаются вдвоем, оттого и выбрали разные стихии, чтобы разнообразить свой арсенал. А вы случаем не родственники? Поинтересовался и повернул голову к девушке. Просто потому, что она не скрывала лицо, а значит более открытый человек, а поэтому и разговорить ее проще. «Мы близнецы», — ответила она и нахмурилась очень забавно, одной лишь бровью, и это привело меня к выводу, что правая сторона лица у нее полностью парализована. Теперь понятно, почему ей не пересадили новый глаз. Смысла нет, если сам мозг не посылает и не принимает сигналы от половины лица. «Как ты понял, чакра, она у вас одинаковая, но ведь мы ее скрываем». «Как ты почувствовал? Это я скрываю чакру». Усмехнулся я и полностью обернулся, идя спиной вперед за Кагера, а то говорить, повернув голову, неудобно. «А вот вы, просто блокируете ее в теле». Она ничего не ответила, но вот сосредоточенная половина мордашки намекала на то, что она пытается что-то почувствовать. С стороны ее брата тоже повеяло духовной энергией. «Не чувствую», — удивленно сказала она. «Ты как будто обычный человек, что не пробудил очаг. Вот поэтому я и говорю, что скрываю свою чакру. А как ты это делаешь?» «С помощью дадзюцу». И активировал глаза, чтобы продемонстрировать ей их и заодно посмотреть на ее каналы чакры, и очень сильно удивился, ведь в ее правой половине головы полностью отсутствовала СЦЧ. Как она вообще жива, то осталась или не превратилась в овощ, что пускает слюни? От такого охреневания мой голос стал угрожающим. «Кто это с тобой сделал?» Нахмурился я и, подойдя ближе, прикоснулся к ее голове. Конечно, она попыталась уклониться, но куда ей? Ее братец сразу рванул ко мне, но наткнулся на барьер, который я поставил перед ним. «Я не причиню ей вреда», не обращая на него никакого внимания, продолжил осмотр. «Мало того, что СЦЧ уничтожено, так еще и душу задели. Оттого и мое сильное удивление. Столкнулась как-то с Учиха на миссии». Поникла она. «Мы чудом тогда с братом выжили». А я перевел свой взор на парня, что настороженно стоял рядом. «Ебать рот этих Учих. Как этот парень вообще жив? У него вся душа как кисель, как будто оплавилась. И скорее всего, поэтому он и скрывает все свое тело, ибо там, наверное, один сплошной ожог. И как ты ни старайся, но пока душа не исцелится, то и тело не поправишь особо. Это, блять, что за калеки такие? И дай-ка угадаю, на нем», кивнул я в сторону Кагера, «использовали черное пламя, а на тебе иллюзию». «Да-да», замялась она, «а как ты узнал?» «Я знаком с этими техниками, но не думал, что они несут такой урон». «Оху», сильно удивился от увиденного. «Просто выходит, что Учиха для меня самый неудобный противник. Пока цела моя душа, я могу восстановить свое тело. Понятное дело, что если нанесут разовый урон, несовместимый с жизнью, то мне конец. Но вот, допустим, сердце, я себе смогу восстановить. Но вот если сильно повредят душу, то мне будет очень плохо, особенно если не будет запаса от, за чей счет я могу восстановить ее. Хорошо, что хоть Цукуйоми мне не страшно. Кстати о нем, сколько времени ты провела в иллюзии? Точно не знаю, но около недели. Короче, спарринг будет после, а сейчас марш за мной, будем вас лечить». Развернулся я в сторону дома и пошел туда, и конечно близнецы последовали за мной. Я как бы охраняемый ими объект, поэтому и деваться им некуда. Но что-то мне подсказывает, что на это и был расчет. Ведь Ашина прекрасно известна, какое представление я устроил в Конохе, и это можно использовать в своих целях. Ведь я отличный медик, и таким способом он может проверить, что я буду делать с этими двумя. Пойду на полигон и отделаю их. Значит, хреновый медик, и на соклановцев мне наплевать. Или замечу их недуг и вылечу, что будет означать, что на свой клан мне не все равно, и как медик я неплох. Ведь так, да? Ну не силен я в интригах. А в это время близнецы были сильно удивлены таким стечением обстоятельств. Ашина сама дал четкий приказ, хорошенько отделать взорвавшегося юнца, что не относится к главе с должным почтением. Хоть Ашина сама и предупреждала их о его силе и им стоит относиться к нему осторожно, но они не зря были личными телохранителями главы клана. Сам Ашина сама тренировала их, ибо они оба имели особую силу, что самого Узукаги заставляло сражаться всерьез, особенно когда они бились бок о бок, и они действительно, от всего сердца, хотели втоптать его в грязь, за его непочтение к главе клана. Да он даже поклон делает как равный равному, а не садится в сейбза, поза сидя на коленях, в которую садятся определенным способом, и не сделал ни ры ни хакусю. Ритуальный поклон, причем Ашина сама спустил ему это с рук и даже не обратил на это внимания, что заставило близнецов сильно задуматься. А когда он так сходу опознал, какими техниками их чуть не убили, они сильно задумались о том, какой опыт должен быть у этого юнца, что он встречался с этими техниками вживую. И самое удивительное было то, что он ушел живым, после того, как увидел их. Ведь тогда, почти 20 лет назад, когда они наткнулись на раненого шиноби-листа и опознали в нем Учиха с пробужденным шаринганом, у главы подразделения проснулась жадность, и он отдал приказ доставить ему его глаза. Никто тогда не мог себе представить, что один шиноби с легкостью убьет 46 ниндзя, половина из которых были джоунинами. Отец, что был в их отряде, пожертвовал собой, дабы черное пламя не убило его сына. Он запечатал его в себе и сгорел изнутри. А когда они уже прощались с жизнью, он подошел к лежащей в страхе девочке и мальчику, посмотрел им по очереди в глаза, после чего ее глаз побелел, а у мальчика он стал красным. Сам же шиноби просто ушел со словами: «Слишком слабы». Но не это так сильно поразило их, а то, что лучшие медики селения пытались вылечить тело брата и правую сторону лица сестры, но все потерпели поражение, а он, как ни в чем не бывало, заявил, что может вылечить их. Причем сказано это было так, что это какой-то пустяк, с которым он не раз уже сталкивался. И еще он был очень зол, но не на них, нет, он был зол на того, кто сделал это с ними, и невольно они оба подумали, что он в курсе, что и кто с ними сотворил, отчего у них сложилось стойкое мнение, что он обязательно найдет того шиноби и затолкает ему его глаза взад и заставит моргать. Именно такие слова он пробубнил себе под нос, когда шел к знакомому дому, и почему-то они поверили. А когда они вошли в дом, то их встретила молодая девушка, вместе с Асами сама, которая являлась одной из претендентов на пост Каге, потому что Ашина сама решил разделить эти обязанности. Заниматься кланом, войсками и проблемами обычных граждан слишком выматывает и занимает огромное количество времени. Они поздоровались и направились в небольшой зал, где Хикари-сан разложил два футона, и не успела Аюки удивиться, как увидела, как ее брат падает без сознания, а Хикари-сан подхватывает его и аккуратно кладет на футон. Она хотела помешать ему, но осознала, что не может двинуться, а после и не захотела, ибо Ирёнин, коим, как сказала и машина сама и являлся Хикари-сан, в буквальном смысле вспыхнул золотой чакрой, что присуща только главной ветви Узумаки. Его волосы поднялись вверх и начали свой завораживающий танец, но не это остановило ее, хоть как-то попытаться сбросить с себя контроль чужой техники, а то, какой мощью обладает его чакра. Если у Ашина сама она как кисель, тягучая и вязкая, что заставляет дышать глубже и напитывать тело чакрой сильней, дабы не рухнуть на пол от одного его присутствия, когда он не сдерживается, то у Хикари-сана она как стальная плита, что со всего маху опустилась на плечи. И только тот факт, что она находилась под влиянием чужой техники, не позволило ей упасть. А когда она уже думала, что вот-вот потеряет сознание, его чакра стала отдавать зеленым оттенком, и давление вмиг пропало, и все тело заполнило чувство тепла. И наконец, она смогла увидеть, как от тела брата отваливаются куски черной плоти, а на их месте была уже розовая кожа.